любви, жизнь и смерть, ненависть и любовь, страх и вера прячутся от рассудка куда-то в тени, под тексты. Шутки мелочей. Кандидат психологических наук, человек женского пола, ну, приятный во всех отношениях, самолично заполнила две анкеты, составленные автором этих строк. Методика заполнения несущественна. Первая анкета. Иерархия ваших ценностей в убывающем порядке. От самого главного до самых незначительных мелочей. Минимум 10, максимум 100 пунктов. Получилось так. Первое. Ощущение своей необходимости и полезности людям, обществу, человечеству. Второе. Здоровье. Третье. Счастье в любви и семейной жизни. Четвертое. Интересная творческая работа. Пятое. Познание, расширение интеллектуального кругозора. Шестое. Общение, добрые отношения в коллективе. Седьмое. Материальная обеспеченность. Восемнадцатое. Красивая модная обувь. 55. Благоприятное мнение Марьи Гавриловны о моей личной жизни. 71. Положительное отношение незнакомых мужчин к моей внешности. 80. Чистота раковины в кухне. 101. Наличие ножей и салфеток в столовой, куда я изредка захожу пообедать. Вторая анкета. Ваши радости и огорчения по конкретным поводам в убывающем порядке. А. Что вас больше всего радует, приводит в хорошее расположение духа? Б. Что раздражает, подавляет, приводит в скверное настроение? Минимум 10, максимум 100 пунктов. Вот что вышло. А. Радости. Первое. Редкие звонки Н, даже если он в плохом настроении, что бывает, как правило. Второе. Удачная прическа. Третье. Комплименты шефа. Четвертое. Возможность утереть нос Тане Г. Пятое. Удачное выступление на семинаре. Шестое. Хорошая книга. Седьмое. Опубликование моей статьи. Восьмое. Хороший фильм или спектакль. Девятое. Хорошая погода. Десятое. Беспричинный подъем. Изредка. Б. Огорчение.